но дорогого человеческого достояния, которое уже не принадлежало ему целиком. Драбкин повел Макленнана в знакомое здание школы совета. В комнате сидели Тегрин, Кел, Бычков и еще какие-то незнакомые русские и чукчи. Чуть поодаль курил свою короткую трубочку Гэмалькот. На столе Джон заметил большую жестяную миску с мясом и эмалированную кружку с чаем. «Ети, сон!» – неожиданно дружелюбно поздоровался с Джоном Тегрин Кел и показал на еду. «Подкрепись!» Джон ел, а люди в комнате занимались своими делами, разговаривали, даже о чем-то спорили, лишь изредка поглядывая на жующего Джона. А он ел и размышлял о том, что дело его не так уж плохо, если так хорошо кормят и вдобавок обращаются вежливо. Тегрин Кел вдруг сказал: «Когда я сидел в американском сумеречном доме, еды было совсем мало, да и охранник все время кричал и топал ногами». Джон выпил кружку хорошо заваренного чая и только тогда отставил ее в сторону, когда Тегрин Кел подсел к нему. Подошли и другие. Только один Гэмалькот оставался в стороне и сидел с таким же невозмутимым видом с самого начала. Алексей Бычков сначала попытался поговорить по-чукотски, но это у него плохо получалось, поэтому Тегрин Кел после него переводил на чукотский язык. «Несмотря на арест, революционный совет не считает вас, мистер Макленнан, врагом революции». Тегрин Кел переводил свободно, иногда опережая Бычкова и явно много прибавляя от себя. «Мы все хорошо знаем, какое добро ты сделал маленькому селению Энмен. Помним, как в прошлом году помог совету приобрести товары на Аляскинском берегу и вызволил меня из американского сумеречного дома. Но мы солдаты революции и ведем беспощадную борьбу против богатых людей. Я знаю, что ты не так богат, а можно сказать, даже беден. Не сердись на меня, но бумагу на арест написал я. Вот как это получилось». Бычков замолчал, а Тегрин Кел продолжал на чукотском языке. «В нашем совете с помощью уполномоченного камчатского губревкома было решено всех иностранцев, особенно торговцев, выселить. Надо было убрать и тех, кто явно сопротивлялся новой жизни. Правда, богатеев мы решили до поры до времени не трогать. Может, пригодятся. И правильно сделали. Если бы не Армагергин и его островное стадо, северное побережье уже было бы покрыто трупами умерших от голода. И тебя решили не трогать. Знали твою жизнь, твои думы. Надеялись даже, что будешь нам помогать. И первое время было действительно так. Вспомни, как мы ездили за товарами в Ном. Я тогда очень сильно радовался, что ты с нами, потому что революция — это не только для русских, чукчи и эскимосов, но и для канадцев, норвежцев и всех народов мира. Так говорил Ленин. Правда?» Тегрин Кел повернулся к Бычкову, и тот в знак одобрения молча кивнул. «Но ты отказался послать своих детей учиться грамоте и ничем не помог школе. Этого никто из нас не может понять. А энменцы все время смотрят на тебя, оглядываются на тебя, что ты скажешь, как ты посмотришь. И раз что-то не одобряешь, им кажется, что и они не должны этого делать. Трудно нашему Антону Кравченко работать так.